Глава 52. Не прошло и недели, как я нарушила данное Николаю Васильевичу слово. Алексей Александрович работал допоздна. Я стала высыхать от тоски. Мне раньше казалось, что любовные приключения должны быть источником невероятного потока энергии. Видимо, не в моем случае. Или не эта история. Двойственное отношение к мужу и Нику пронизывало все мое существо. Приносить радость мужу после работы не получается. Я пробовала, и это не выходит. Получается скандалить, злиться и выносить мозг. Мне больше нечего было делать. Оставалось только белое сухое. Много белого сухого. И выкуси, секси-мужик из бара. Я буду пить немного, совсем по чуть-чуть. Пронеслась мысль. Надо разрядиться в пух и прах, отправиться в то же место и попробовать поискать его. Вскипает ощущение отверженности и тоски. Если я займусь сексом с незнакомцем из бара, то опять стану так же хороша, как и до нашей встречи. Как его звали? Или он не говорил? Увижу его и докажу, что я шикарная. Свалю все на свое плохое состояние, а не на то, что я всегда такая. Я снова и снова прокручивала, как скромно, но с безупречным достоинством откажусь, если он предложит мне выпить. Идея была годная. Отчасти благодаря ей я поняла, что жесткие, догматично доминирующие товарищи все же меня притягивают. А это значит, что Николай Васильевич был прав. Спасибо тебе, Гела. Сегодня от себя слегка подташнивало, и я сделала глоток. Вино? Противоядие от самой себя. Я уже во второй раз позвонила Фросе, но она мне не ответила. Я сделала глоток. Обидно, что Фроська так легко вычеркнула меня из жизни. Вечером я решила самостоятельно попробовать возрастную регрессию. Я просидела 5 минут, покусывая кончик ручки и пытаясь вспомнить что-то, что может служить порталом в прошлое. Хороший фильм, классный обед, приятный день, проведенный в парке. Но не смогла. Открыла фотоальбом, полистала. Навалилось нечто, что я обозначила как апатия, а вовсе не то, что я ощущаю на сеансах. Когда я пила, становилось получше. По трезвости было совсем хреново. После второго бокала уходила страшная тяжесть. А после пятого я вообще переставала что-либо ощущать, кроме благодарности ко всем своим мужчинам. «Спасибо тебе, Алексей Александрович. Ты дерьмовый муж. А тебе, Ник, спасибо за то, что ты такой мудак». Здесь я обычно начинала плакать. В один из этих моментов меня застал Давид. «Мама, тебе плохо?» Я хотела накричать, чтобы он пошел спать, но вместо этого признала. «Плохо, Датоша». «Это из-за папы?» «В том числе из-за папы». Редкий родитель признается в том, что у него есть любимый ребенок, а он есть, даже если это никогда не произносится вслух. Чисто вымытые волосы Давида были взъерошены. Он сейчас вошел в такой возраст, когда не любил причесываться. Я как будто бы впервые заметила, что он уже не ребенок. Взгляд у него был осознанный, будто мужчина уже повзрослел, но вот тело немного подтормаживает. Что он сделал? Я задумалась. Видишь ли, я сижу тут одна. Мне одиноко. Мне вспомнились слова Серго. Никогда в Тбилиси я не чувствовал себя одиноким. А вот в Питере — да. Дело в том, что я не на своем месте. Мне пора вернуться в родные края. Ты не одна. У тебя есть мы. Это точно. Давай поедем в Грузию все вместе. Давай. А папа? А папу оставим. Датоша грустно покачал головой. Так хорошие люди не поступают. Да уж, и тут ты прав. Знаешь, мам, я тебя больше люблю, чем папу. Я тебя понимаю, Ты сидишь дома все время одна, а папа всегда на работе. Я знаю, что у него важная работа, но быть дома важно тоже. Нельзя свою женщину оставлять надолго одну». «Вот тут ты прав, малыш», — улыбнулась я. «А Матвей?» «Что Матвей?» «Матвей поедет с нами в Грузию?» «Матвей всегда будет со мной и тобой, независимо от того, что произойдет между мной и папой». Я почувствовала, как он расслабился. Давид был потрясающим братом. Если отношение ко мне вызывало некоторые вопросы, то брата он любил безусловной любовью. Стоило Матвею заплакать где-то вдалеке, лицо его брата тотчас становилось сосредоточенным. Давид подрывался и бежал в его сторону. Долго я не могла заснуть, а потом провалилась в кошмарный сон, будто в алкогольный омут, созданный пьяной фантазией.